Что-то я за последнее время отвык от таких условий, а то все воду грей, дрова собирай, чтобы просто помыться, а тут зашел в душ и помылся, не забивая голову всяким там организационными процедурами, красота. Да и я тоже успел от этого отвыкнуть, но все же давай спать, а то устали сегодня, сил уже нет, да и нога побаливает, тяжело вздохнув, отозвался Иван, осторожно поглаживая заживающую ногу. Подняв большой палец вверх, Алексей отвернулся и, прикрыв глаза, довольно быстро провалился в глубокий сон. Глава 7. В который раз, пересмотрев документы, баронесса поднялась и, пройдясь по кабинету, остановилась возле книжного стеллажа и погрузилась в свои невеселые воспоминания. Вспоминать было неприятно, слишком болезненными они были, душевная травма, нанесенная 4 года назад, кровоточила до сих пор. Исчезновение самолета под управлением ее супруга с секретным донесением наделало немало шума, а потом разразился грандиозный скандал. Пропавшие неведомо где самолет искали, искали долго, но не смогли найти, а потом... Потом прокатился слух, как будто ее супруг дезертировал и с секретным донесением перелетел на ту сторону, оказавшись скрытым республиканцем, о чем так умело распространяли средства массовой информации и не только республики Ганза, но и имперские СМИ. Началась самая настоящая травля, ее перестали приглашать на приемы, балы и рауты, даже во дворец на государственные праздники перестали приходить пригласительные открытки, она стала отверженной, и это продолжалось до сих пор. Все ее попытки хоть как-то исправить положение и восстановить репутацию исчезнувшего супруга никоим образом не смогли что-либо изменить, хотя и несколько смягчили положение. В обществе ее воспринимали не иначе как женой изменника, и с этим грузом она жила все эти годы. Быть отвергнутой – тяжкий груз, особенно для молодой женщины, но она свыклась с этим своим положением, прекратив всякие попытки хоть как-то реабилитировать себя. И тут вдруг приходит двое неизвестных, сообщивших о геройской гибели ее супруга, сумевшего ценой своей жизни спасти секретные документы. Нет, она и раньше подозревала, что с исчезновением ее супруга дела обстоят далеко не просто, но чтобы до такой степени, и вообразить себе не могла. Перехваченное донесение практически прямым текстом указывало, кто стоял за гибелью ее супруга и травлей ее самой. Этот человек, без всякого сомнения, занимал очень серьезную должность, и это пугало до дрожи в коленках, особенно учитывая, какую баснословную сумму гальзианская разведка выделила своему агенту. Это был шанс отомстить тем, кто все это устроил, если только все это было правдой и переданные ей документы являлись оригинальными и не являлись качественной подделкой. И если все, что ей сообщили, было правдой, то она сделает все от нее зависящее, чтобы красиво отомстить. Плавно текущий поток мыслей неожиданно прервал осторожный стук в дверь. Медленно обернувшись, баронесса подошла к столу и негромко произнесла: «Войди, Ольга». Молодая девушка вошла и, выдержав короткую паузу, отчиталась: «Миледи, гости спят». Никаких разговоров между собой не вели, видно, они с дальней дороги очень устали. «Благодарю, Ольга, иди, отдыхай, на сегодня все». «Как скажете, миледи», чуть склонив голову, проронила девушка и удалилась. Постояв в задумчивости несколько минут, баронесса, собрав документы в папку и закрыв кабинет на ключ, прошла в гараж, взяла видавшую виды машину и поехала к своему троюродному брату. Он был единственным человеком, кому она могла в какой-то мере доверять. Проехав по объездной дороге полгорода, баронесса добралась до нужного адреса и, поднявшись по ступенькам, позвонила в звонок. Дверь открыл дворецкий и, увидев, кто стоит, тут же пропустил ее в дом и передал лакею, который и провел баронессу в рабочий кабинет хозяина дома. Лакей постучал в дверь и, получив разрешение, открыл ее и отошел в сторону, пропуская гостью в кабинет. «Добрый вечер, братец», — поприветствовала она своего троюродного брата, служившего в третьем департаменте тайной полиции в звании штаб-майора. «Добрый вечер, сестрица», — удивленно отозвался штаб-майор Игнатий Берг, поднимаясь из-за стола. «Давненько мы не виделись, надеюсь, ничего плохого не случилось». «Плохого точно не случилось, а вот хорошее ли, пока непонятно, для этого требуется твоя консультация. Вот, посмотри эту папку, все-то ты сразу с рыси, да в галоп, нет бы поговорить, ведь давненько мы с тобой не виделись, уже более года прошло», с огорчением проворчал штаб-майор и, взяв из рук баронессы папку, направился к своему рабочему столу. «Я бы с радостью, но те материалы, что находятся в папке, мне не позволяют этого», — хмыкнула она, внимательно наблюдая, как меняется лицо ее троюродного брата по материнской линии. Когда он открыл папку спустя пару минут, он нервно дернулся и, пристально вглядевшись в глаза своей родственницы, хриплым голосом задал вопрос: «Откуда у тебя эти документы? Игнатий, ты сначала скажи, подлинные они или подделка?» Отозвалась баронесса вопросом на вопрос: «Без всякого сомнения все здесь подлинные, что вызывает массу вопросов, в особенности, откуда у тебя они взялись? 3 часа назад ко мне в дом пришли 2 мужчин и передали эти документы, взамен попросив только новые удостоверения личности с новыми именами. Кстати, они помимо документов рассказали еще кое-то интересное. С их слов, они нашли сбитый самолет моего пропавшего супруга, и теперь он хранится в каком-то схроне как вещественное доказательство. Помимо этого, они утверждают, что мой супруг отрывался от преследования, во время которого и получил смертельное ранение, но, несмотря на это, смог оторваться от погони и даже посадить самолет где-то в заповедном лесу, где эти 2 его тела и захоронили. Он машину каким-то чудом посадил, но уже не смог выбраться и, потеряв сознание, скончался от потери крови. Также они утверждают, самолет этот в заповедном лесу ищет до сих пор некая вооруженная группа мужчин, и вот их-то они опасаются в первую очередь. Внимательно выслушав родственницу, штаб-майор в глубокой задумчивости потер затылок и взял в руки карту с указанием маршрута, от которого был вынужден отклониться штаб-капитан барон Амадей Фихтель. Прикинув в уме, как могло занести самолет столь далеко, он был вынужден признать: опытный пилот, каким и являлся супруг Фаины, свободно мог увести самолет так далеко. Легенда складывалась более чем убедительной. Все это очень похоже на правду, на страшную и крайне опасную правду, был вынужден признать штаб-майор. Мне даже страшно представить, каковы последствия, если и вправду в генеральном штабе находится высокопоставленный агент гальзианской разведки. Все это требует самой тщательной проверки, но негласной. Резко поднявшись, штаб-майор нервно прошелся по кабинету и спустя пару минут, остановившись возле своей гости, произнес: «Эти материалы пусть останутся у тебя, я опасаюсь держать их у себя, а уж на службу категорически не понесу и даже никому не заикнусь, что знаю об их существовании. Если все так и есть, то мы имеем дело с крайне опасной агентурной сетью гальзианской разведки на территории империи. Значит, так, документы я этим 2 сделаю, но, ты же понимаешь, что у меня нет людей, чтобы провести такую негласную проверку, а посему этим делом придется заниматься тебе вместе с этими 2. Для облегчения работы, я скопирую материалы уголовного дела, возбужденного военной прокуратурой на твоего супруга, будет с чем сверяться, там ведь показания всех должны быть. Вообще, конечно, странно, что все это всплыло в тот самый момент, когда наш монарх Казимир VII плох. Быть может, это очередная внутриэлитная интрига, хотя и не уверен. Когда ты им личные документы, удостоверяющие личность, сможешь сделать? — спросила баронесса, которой страсть как не терпелось приступить к проверке документов и слов 2 неизвестных, а также материалов из уголовного дела, возбужденного на ее супруга после его исчезновения. «Завтра с самого утра приедет мой человек и сделает фотографии тех 2, а уже вечером тебе доставит готовые документы. Тебе, уж прости, документы делать не буду, тебя и так хорошо знают, больно тебя ославили на всю империю. И вот что еще, держи ухо востро с этими 2. Мой тебе совет: прежде чем с ними начнешь работать, кого-нибудь себе возьми, телохранителя, например. Ситуация реально смертельно опасная, потому как непонятная, ожидать можно буквально всего чего угодно, спрогнозировать ничего невозможно». Умолкнув, штаб-майор в глубокой задумчивости прошелся к окну и, вглядевшись в вечернее небо, произнес: «Фаина, если все, что ты добыла, подтвердится, я даже не представляю, к каким последствиям это приведет, но в любом случае империю тряхнет основательно, да и вот еще что. Когда будете проводить расследование, необходимо будет все четко фиксировать согласно процессуальным требованиям закона и не лезь первой, пусть первую скрипку играют те 2, ведь они должны отработать новые документы и доказать тебе, что предоставленная тебе информация является достоверной. В общем, будь предельно осторожной, пойми, ты ввязываешься в игры, где цена твоей ошибки – твоя жизнь. Тут нет адвокатов и нет законов, правил и ограничителей, здесь действует только один закон – проигравшим – смерть. Также имей в виду, с этой минуты, ты сюда больше не приезжай. Если необходимо лично встретиться, отправь телеграмму от имени Марты Фальцини с указанием даты и времени и названия города. Встречи будут в ближайшем почтамте от железнодорожного вокзала. Хорошо, я поняла, выдохнула Фаина и взялась складывать документы в папку. Поезжай домой, Фаина, и помни, будь предельно осторожной, это не игры, это смертельно опасные игрища. Вновь предупредил штаб-майор и лично проводил к машине свою дальнюю родственницу. Баронесса Фихтель уехала, а штаб-майор еще некоторое время стоял и задумчиво смотрел ей вслед. Когда машина исчезла из поля видимости, он неторопливо вернулся в свой кабинет и, присев за письменный стол, погрузился в тяжелые размышления. В случайность появления документов, привезенных его дальней родственницей, штаб-майор не верил, особенно в тот самый момент, когда монарх был плох и в любой момент мог отправиться в мир иной. Наследник был, но кронпринц Михаил был мал, из-за влияния на него в жестокой схватке сошлись сразу несколько группировок. Все это сопровождалось адским выбросом компроматов. И то, что его дальней родственнице подбросили один из таких компроматов, он не сомневался. Единственное, что его смущала, сумма на анонимном счете в банке города Буров. Участвовать в разборках элиты он не собирался, слишком это было опасно, но вот понаблюдать со стороны он собирался непременно, и то только ради подстраховки, мало ли, а вдруг и вправду все так и было, как рассказали эти двое неизвестных мужчин. Он уже собирался пойти спать, но в этот момент зазвонил телефонный аппарат. Подняв трубку, он внимательно выслушал поступивший приказ и, вернув трубку на место, про себя ругнулся. Его срочно вызывали, в очередном храме Логоса произошел взрыв. Быстро собравшись, штаб-майор 3-го департамента тайной полиции, занимающего должность начальника следственного отдела, сел на служебную машину и, набирая скорость, понесся на службу. Спустя час штаб-майор, припарковав машину недалеко от центрального офиса 3-го департамента и поднявшись на 2-й этаж, направился к своему непосредственному начальнику, графу Мильке. Войдя в кабинет, он поприветствовал его и, услышав разрешение присесть, устроился в кресле напротив начальника 3-го департамента и задал вопрос: «Что, опять взрыв в храме Логоса?» «Да, чтобы этих святош разорвало, молчат и ничего не говорят, что у них там такое взрывается. Наши эксперты уже себе все мозги свернули, разбираясь, что это могло быть, и не находят ответа. В общем, так, езжайте в храм Логоса, который расположен на холме 5 ветров, арестуйте всех, кого там найдете, и смело допрашивайте. Право действовать самым решительным образом получено, верховный жрец дал свое согласие, и не мелочитесь там, необходимо выяснить, что вообще происходит. Я вас понял, сир. Разрешите выдвигаться, и поскорее, время не терпит, буркнул начальник 3-го департамента тайной полиции, ощущая, как у него начинает побаливать голова. Понимающе кивнув, штаб-майор покинул начальственный кабинет и, пройдя в свой, позвонил заместителю и приказал следственной группе выдвигаться на место происшествия. Спустя 5 минут они поехали на 3 больших автобусах в сопровождении 2 малых броневиков и через час подъехали к холму 5 ветров, где стоял храм Логоса, выполненный в виде треугольной пирамиды. Выйдя из служебной машины, штаб-майор вместе со своими специалистами поднялся в храм и огляделся. Кругом все было в черной саже, окна все выбиты, и даже алтарь Логоса был расколот. Вот это да! И что же тут такое рвануло, интересно мне знать, хмыкнул заместитель штаб-майора, с изумлением оглядываясь по сторонам. Главное, непонятно, где эпицентр взрыва был, как будто одновременно везде бахнуло, да так, что здоровенная каменюка метеоритная, выполняющая функции алтаря, треснула. Вот и будем выяснять. Имей в виду, я получил приказ всех обывателей храма, невзирая на занимаемые должности, арестовать и допросить без всяких сантиментов, пояснил штаб-майор, жестами давая понять своим людям, чтобы они приступали к работе. «Это что, шутка?» – изумился штаб-капитан, недоверчиво посматривая на своего непосредственного начальника. «Какие могут быть шутки, я говорю совершенно серьезно. Работаем жестко, безо всяких скидок на то, что это священнослужители», так потребовал верховный жрец. «Тогда это все в корне меняет», хищно оскалившись, бухнул его заместитель, которому дай только волю, любого замордует до смерти. «Но, только без фанатизма, трупов и членовредительств не потерплю, имей это в виду», предупредил штаб-майор, пристально посмотрев на своего заместителя, от которого ему сделалось неуютно. Следственная группа, разбившись, разошлась и занялась изучением последствий внутреннего взрыва. Понаблюдав какое-то время за действиями своих подчиненных, штаб-майор прошелся по храму, с профессиональным интересом рассматривая последствия взрыва. Все внимательно осмотрев, штаб-майор вынужден был констатировать, что последствия произошедшего внутреннего взрыва ничем не отличались от тех, которые произошли в других храмах, за исключением одного момента. Алтарь, вылитый из метеоритного металла, был расколот надвое, а ведь плиту эту не могли пробить даже самые мощные орудия. Тут скорее храм по камню разлетится, чем алтарь, но тем не менее храм практически целый, а алтарь нет, что не должно было быть, но имело место быть. Как такое могло быть, штаб-майор не понимал, он терялся в догадках. Перестав ломать себе голову, штаб-майор еще раз оглядел работающих экспертов и направился на следующий уровень, где обитал настоятель этого храма. На втором этаже царила тишина, но, приблизившись к кабинету настоятеля, он услышал приглушенную ругань. Не доходя до двери, он остановился и прислушался. Настоятель, на чем свет стоит, костерил, не выбирая выражений, своих подчиненных за халатность во время лабораторных испытаний. Ухватившись за последние слова, штаб-майор рванул дверь на себя и, ворвавшись внутрь, осмотрелся. Удивленные священнослужители умолкли и устремили свои взгляды на сурового штаб-майора. «Так что это за лабораторные испытания такие?» — холодно поинтересовался старший офицер тайной полиции, но, не услышав ответа на свой вопрос, нахмурился и, поглядев на всех присутствующих, повторил свой вопрос. «Если я не услышу объяснений, что это за такие лабораторные испытания в храме Логоса, то очень сильно пожалеете». Кашлянув в кулак, настоятель поднялся и, стараясь подбирать слова, заговорил. «Это касается секретов центрального храма Логоса, без дозволения верховного жреца данная информация разглашению не подлежит. Значит, говорите, так, ну-ну, это ваш выбор, за который придется нести ответственность, хотя верховный магистр дал свое разрешение применять в расследовании самые жесткие меры. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду». Сверкнув твердым как кремень взглядом, произнес штаб-майор и, выдержав короткую паузу, в третий раз предложил ответить на поставленный ранее вопрос. Настоятель, потемнев лицом, задумчиво посмотрел в лицо старшего офицера тайной полиции и понял, что он нисколько не шутит и готов в любой момент использовать не совсем дозволенные методы. Тяжело вздохнув, он заговорил. «Ну, уж раз сам верховный жрец дал свое согласие, то я вынужден подчиниться и дать пояснение мирским властям, но имейте в виду, только в общих чертах и не более того, развернутых разъяснений вы не дождетесь, и никакой арест не поможет. Продолжайте, я вас внимательно слушаю». Настоятель, глубоко вздохнув, оглядел задумчивым взглядом своих подчиненных и негромко заговорил. «Мы работаем уже довольно давно в области генераторов случайных полей, а также принципиально нового источника электроэнергии. Штаб-майор, не знаю, насколько вы осведомлены в вопросах генерации, но должен сказать, наш мир испытывает острую нехватку энергии. Если не предпринять научно-исследовательской работы в этом направлении, прорыва в развитии не будет никакого. Скорее даже наоборот, как такового развития не будет, и это в самом лучшем случае, а в худшем же мы обвалимся, провалившись в дремучее средневековье. Так значит, это у вас генераторы взрываются». Прищурив правый глаз, сквозь зубы прорычал штаб-майор, ощущая подымающуюся волну ярости. «Нет, ну что вы, это совершенно не так, чему есть немало неопровержимых доказательств. Мы считаем, что имеет место быть целенаправленная диверсия, вот только как ее производит, мы до сих пор не можем разобрать. Именно по этой причине и было принято решение пригласить вас и ваших сотрудников как самых квалифицированных следователей в империи. У нас при невыясненных обстоятельствах погибло несколько важных человек, так что разберитесь, кто в храме Логоса воду мутит, и, если вы справитесь с поставленной задачей, благодарности верховного жреца не будет знать границ». «В чем заключается, по вашему мнению, диверсия?» Проигнорировав неприкрытый намек, строго глядя на настоятеля, поинтересовался штаб-майор и через пару мгновений распорядился. «Я хочу прямо сейчас увидеть все материалы, касающиеся ваших экспериментов, а также предположений касательно диверсий. Если мне эти данные не будут предоставлены, вы все, подчеркиваю, все вы будете арестованы и подвергнуты допросу в особом порядке. Что это значит, вы сами прекрасно знаете». Штаб-майор не кривил душой и не строил из себя крутого следователя, берущего на понт своих подопечных, он прямо сообщил, что не собирается разводить всякие политесы, раз уж ему выдали карт-бланш, который собирался разыграть в полной мере. Ведь такие вот возможности выпадают в жизни исключительно редко, каждый такой случай требовал самой высокой отдачи, и это все присутствующие для себя уяснили сразу. Но настоятель, как оказалось, этому был несказанно рад, так как это снимало с него ответственность за расследование происшествия во вверенном храме Логоса. В том-то все и дело, мы никак не можем разобрать механизм диверсии. Кто-то или что-то вмешивается в работу генераторов случайных полей, и в результате происходит объемный взрыв, правда, без разрушений, хотя и с жертвами среди высокопоставленных жрецов Логоса, буркнул настоятель и, помолчав несколько мгновений, поднялся. Подойдя к сейфу, открыл его замысловатым фигурным ключом, взял в руки толстую папку и передал ее начальнику следственного отдела. «Мне, конечно, льстит, что вы считаете меня лучшим в своем деле, но вы слишком много от меня хотите, я ведь следователь, а не технарь, да и среди моих подчиненных экспертов подобного уровня нет и близко, так что на многое не рассчитывайте. Единственное, что я вам могу гарантированно обещать, так это объективное и непредвзятое расследование. Большего, поверьте, никто не даст», — предупредил штаб-майор и, взяв в руки толстенную папку и присев в кресло, погрузился в изучение предоставленных материалов. Первый случай взрыва произошел 3 недели назад в одном из храмов, настоятелем которого был второй помощник верховного жреца. Взрыв произошел ночью, во время которого погиб второй помощник жреца Тригарион. Все последующие взрывы происходили как под копирку и всякий раз в одно и то же самое время. Правда, в разные дни и на сегодняшний день таких взрывов произошло 6, при этом погибло 5 человек, то есть во время каждого взрыва кто-то погибал, за исключением сегодняшнего происшествия. Внимательно перечитав несколько раз и выписав себе в блокнот отдельные моменты, на которые следовало обратить внимание, штаб-майор поднялся и, взглянув на задумчивого настоятеля, заговорил: «С большинством приведенных фактов я по роду службы хорошо знаком, хотя о некоторых из них я не знал, но в данном случае это несущественно. Самое главное в другом, я не вижу здесь никакой диверсии, от слова вообще, а вот ваши эти самые генераторы как раз по всей вероятности непосредственно являются причинами взрывов и гибели жрецов. Или вы что-то недоговариваете, или сами толком не знаете, здесь что-то одно из двух, в другие трактовки происходящего я не верю, и это мое твердое убеждение. Мы, конечно, проверим все, но что хотите со мной делайте, но я убежден, вам необходимо проверить свои генераторы, по всей вероятности, где-то имеются ошибки в расчетах. В принципе, ошибки могут быть как неосознанными, так и сознательно допущенными, и вот тут-то и можно уже говорить о диверсии. И все же мы считаем, что имеет место быть диверсия. Что касается ошибки в проектировании генераторов, то этого не может быть, мы уже столько раз перепроверили все расчеты, что проводить дальше уже не имеет смысла, они точны и безупречны, категорично заявил настоятель, хмуро посматривая на штаб-майора. Штаб-майор пытался сообразить, что это может быть такое, то ли это подстава, то ли какая-то непонятная игра с далеко идущими целями. Это ему категорически не нравилось, ему не оставляли выбора, его хотели направить в какое-то заранее определенное русло, и это настораживало. Святоши что-то задумали, не иначе. «Вот только не надо на меня давить», — жестким тоном произнес штаб-майор, — «будет так, как оно есть на самом деле, и только. Никаких подтасовок я не потерплю и не позволю, как и давление на себя и своих подчиненных. Сейчас я ничего не утверждаю, для этого необходимо провести целый ряд экспертиз, и уже тогда можно будет делать первые выводы». Священнослужители, между собой переглянувшись, пристально посмотрели на штаб-майора, и настоятель, нахмурив брови, тихо заявил: «Осторожнее надо быть, гибче и дипломатичнее, офицер, здесь вам не заговорщики, а служители Логоса, и этим сказано». Равнодушно пожав плечами, штаб-майор подхватил переданную ему для ознакомления папку, покинул кабинет и, найдя своего заместителя, отдал приказ всех находившихся в храме служителей культа Логоса арестовать и доставить в специзолятор, разместив каждого задержанного в одиночной камере. Его заместитель, внимательно выслушав поставленную задачу и задав несколько уточняющих вопросов, ушел. Проводив его взглядом, штаб-майор в сумрачном настроении продолжил наблюдать за своими подчиненными, но придраться было ни к чему, работали профессионалы, самым тщательным образом фиксируя последствия взрыва, эпицентр которого так до сих пор обнаружить не удалось. Это было в высшей степени странно, с таким еще штаб-майору сталкиваться не доводилось, хотя видывать ему по роду службы приходилось много чего. Уже под самое утро, обследовав храм Логоса и отправив всех его обитателей в следственный изолятор тайной полиции, штаб-майор подошел к своему ведущему эксперту и, оглядев его измазанное лицо, вздохнул и задал интересующий его вопрос. «Что-нибудь удалось установить, Карл, или пока что-либо говорить преждевременно?» Ведущий эксперт третьего департамента тайной полиции с кислым выражением лица снял пенсне и вдумчиво протер стекло платком и, глубоко вздохнув, обернулся по сторонам. Убедившись, что рядом никого нет, стал тихо говорить. «В том-то все и дело, что нет, хотя образцов для исследования взято немало. Одно понять можно уже сейчас. Здесь в главном зале произошло некое явление, отчего произошел объемный взрыв, вот только в отличие от остальных храмов, где произошли аналогичные взрывы, здесь он был несколько сильнее, отчего алтарь разбило на две неравные части. Что-то жрецы мутят, помяните мое слово, не к добру это, мне думается. Я пока ничего не думаю», выдохнул после минутного молчания старший офицер тайной полиции. «Начальной информации на данный момент не хватает, чтобы можно было сделать надлежащий анализ, но я с тобой полностью солидарен, жрецы что-то мутят и очень вероятно, все это добром не кончится. Единственное, что я тебя попрошу, Карл, на эту тему никогда не распространяться, еще не хватало проблем нам с тобой со святошами, они, сам знаешь, с легкостью могут гадости наделать, и все из-за длинного языка. Не дурак, знаю, но ухо держать надо востро, такое ощущение, что все это так просто не завершится», кивнув, отозвался ведущий эксперт и, подхватив большой чемодан с инструментом, неторопливо направился в автобус. Следственная группа, выполнив все дела, собиралась выезжать обратно в департамент. В задумчивости постояв несколько мгновений, штаб-майор направился к машине охраны, распорядился оставить двоих бойцов в храме и организовать им круглосуточную пересмену с питанием, после чего сел в свою машину и на высокой скорости понесся в департамент. Прибыв через час в свой рабочий кабинет, он позвонил своему доверенному человеку для особых поручений, отправил его сделать несколько фотографий на документы двум гостям его троюродной сестры и хотел было уже поехать домой, но его вызвал начальник департамента. Не хотелось, но пришлось подняться и зайти в начальственный кабинет, куда он имел практически беспрепятственный доступ. «И что там, в храме?» Сходу поинтересовался начальник третьего департамента, пристально всматриваясь в лицо своего подчиненного. На этот раз никто не погиб, хотя взрыв был даже несколько сильнее, чем в других храмах, отчего алтарь разбило на две части. Как и в других храмах Логоса, эпицентр взрыва установить не удалось, был объемный взрыв. Правда, на этот раз святоши признались, что проводит какие-то научно-исследовательские работы над генераторами каких-то полей, но при этом категорически отказались признавать свою вину за взрывы, списав их на диверсию. Мое мнение таково: кто-то из святош затеял какую-то большую интригу с далеко идущими планами. Сейчас, насколько я понимаю, начался первый подготовительный этап, где нас и наш департамент постараются сделать застрельщиками. Именно по этой причине я и принял решение всех, кто находился в храме, арестовать и поместить в следственный изолятор. Разумеется, исключительно в одиночные камеры, отчитался штаб-майор, сдерживая вырывающуюся зевоту. После напряженной ночи спать хотелось неимоверно. «Ох, не нравится мне это все», — буркнул граф Мильке, пожевав губами, глубоко вздохнул и распорядился. «Ладно, держи меня в курсе по поводу расследования, а сейчас поезжай домой и отдохни, но учти, чтобы завтра был на службе в 4 утра как штык, нас хочет видеть вице-канцлер. Для чего, зачем, не знаю, но явно что-то серьезное, давненько нас не вызывали во дворец». «Я вас понял, шеф, ровно в 4 утра буду в вашем кабинете», лихо отрапортовал штаб-майор, попрощался с начальником третьего и, покинув кабинет, поспешил домой. Глава 8. «Ох, Леха, что-то не доверяю я этой баронессе, хоть тресни. Сдается мне, использовать она нас будет по полной программе, да так, что попы у нас могут от натуги треснуть по самые уши», проворчал Иван, смазывая свою пятизарядку 12-го калибра. «Так оно, скорее всего, и будет», нехотя признал Алексей, прикидывая, как из своей двустволки сделать компактный обрез, В родном виде ему ружье уже практически не требовалось, но вот его мощь в качестве обреза могла пригодиться в любой момент. Сам понимаешь, новая жизнь никогда не дается даром, придется отрабатывать. Да и вообще, как я погляжу, баронесса, вдова погибшего пилота, далеко не самый худший вариант из возможных, особенно если оглянуться по сторонам. Да уж, тут и спорить не о чем, хмыкнул напарник, продолжая чистить оружие. Тут, как я погляжу, кидалово сплошь и рядом, хотя из баронессы такого расклада исключать нельзя, но по крайней мере шансов на это не так уж и много, все-таки женщина благородных кровей, хотя у каждого аристократа основатель его династии крутым бандитом был, без вариантов. Хохотнув, Алексей мельком взглянул в окно и увидел мужчину средних лет, который два дня назад делал для документов фотографии, и на несколько мгновений замер, наблюдая, как неизвестный прошел в хозяйское крыло и, поднявшись по ступенькам, скрылся в доме. Появился он вновь через полчаса и так же, как и появился, исчез, а через 10 минут за ними зашла Ольга, и они, сложив свое оружие, направились за ней. Подойдя к кабинету, Ольга, как и прежде, постучала в двери, получив разрешение войти, открыла дверь и пропустила их внутрь. «Добрый день, миледи», — поприветствовал Алексей баронессу, заприметив два плотных конверта, перевязанных холщовой веревкой и сломанными сургучными печатями. Хозяйка, получив документы, первой взглянула на них, тем самым удовлетворив свое любопытство. «Добрый день, господа. Проходите, присаживайтесь, разговор у нас с вами будет долгим», — отозвалась баронесса и жестом предложила расположиться в креслах напротив нее. Пройдя вперед, напарники присели и с выжиданием посмотрели на женщину. «Господа, ваши документы прибыли, но есть один нюанс. Вас призвали на службу, и теперь вы при погонах, званиях и должностях». «В каком смысле?» Всерьез удивившись повороту дела, поинтересовался Алексей, и близко не ожидавший ничего подобного. «Возьмите и ознакомьтесь со своими документами», совершенно спокойно ответила баронесса, хотя в ее глазах светился ехидный огонек. Взяв свой конверт, Алексей открыл его и, заглянув в его содержимое, несколько озадаченно хмыкнул. Там находилось несколько документов и небольшая книжица. Первым делом он взял книгу и прочитал название и удивился еще больше. Это была книга генеалогического древа некоего шевалье Лексия Тутовина. Следующим оказался имперский общегражданский паспорт на все того же Тутовина, где на фотографии, скрепленной печатью, был он сам. К общегражданскому паспорту прилагалось свидетельство о собственности на 500 гектаров земли за городом и каким-то строением, а также план схемы участка. В глубокой задумчивости Алексей положил просмотренные документы на стол и продолжил просмотр других, находящихся в сером конверте. Там оказался еще один паспорт, только на этот раз оформленный на совсем иное имя. А вот последним в конверте документом оказалось офицерское удостоверение личности. Раскрыв его, Алексей несколько опешил от увиденного. На фотографии он был собственной персоной в звании лейтенанта управления контрразведывательных операций 4-го департамента имперской тайной полиции, состоящего в должности коронного охранителя. Скосив свой взгляд в удостоверение личности своего напарника, Алексей увидел документ, оформленный на прапорщика Вина Дулитла, проходившего службу в том же подразделении, что и он сам, только в звании младшего коронного охранителя. В дворяне его не удосужились записать, хотя титул шевалье – фактически номинальное дворянство. Шевалье ведь младший сын, у которого была своя земля, и формально знатью они не считались и в высшие общества не входили. Однако при этом они считались особыми голубой крови и все-таки были дворянами. Сложив полученные документы в одну стопку, Алексей, взглянув в задумчивые глаза своего напарника, перевел взгляд на баронессу и, потерев кончик своего носа, задал вопрос. «Миледи, а вам не кажется, что присвоение званий, да еще департамента, занимающийся контрразведывательной деятельностью, и к тому же с титулом шевалье, явный перебор? А что вас так смущает, шевалье?» Спокойным голосом, в котором совсем не ощущалось иронии, поинтересовалась баронесса, внимательно изучая реакцию своего собеседника. Чертыхнувшись про себя, Алексей, чуть поджав губы, ответил на поставленный вопрос. «Мне много что не нравится. Мне не нужен титул, не нужна земля, да и служить империи я не собираюсь в принципе. Меня не интересует ни империя, ни республика Гальза. Я предпочел бы жить подальше от всего этого, занимаясь исключительно своей личной жизнью. Хотите ли вы этого или нет, но это произошло, и вы будете честно выполнять свои обязанности. Теперь вы уже отказаться не сможете, а в случае, если уйдете, вы будете объявлены дезертирами со всеми вытекающими отсюда суровыми последствиями. Вы, получив официальные полномочия, возьметесь за расследование гибели моего супруга, а также будете искать того, кто это организовал. Все то время, которое потребуется для расследования, я буду с вами рядом, как и Ольга, имейте в виду, отказаться вы не вправе. Я уже сожалею, что обратился к вам, надо было по почте отправить документы и продолжить свое путешествие, буркнул Алексей, прекрасно понимая, что баронесса, будучи далеко не глупой женщиной, устроила самый настоящий капкан, вырваться из которого будет крайне непросто. Хочу предупредить сразу, я как честный человек свое обещание помочь вам с расследованием выполню в полном объеме, но вот после его выполнения меня уже ничего ограничивать не будет и, я уйду, даже зная, что меня объявят дезертиром и пустят вслед погоню. Это то, что касается меня лично, а какой путь изберет мой напарник, решать ему. Я вас услышала, с еле ощутимым неудовольствием проговорила баронесса и как бы между делом поинтересовалась. И что, вы не будете благоустраивать свою землю? С чего бы это вдруг? Нет, конечно, нет у меня земли, да собственно говоря, она мне и не нужна. Выполню свои обязательства перед вами, и мы разойдемся навсегда, как в море корабли, после чего покину пределы империи, но и в Гальзу не пойду. Поймите, наконец, мне до дворянского титула нет никакого дела, мне на него, откровенно говоря, наплевать. Меня здесь ничего не держит и задерживать меня в империи больше необходимого не стоит, меня все равно удержать, уж поверьте, никто не сможет, несколько громче обычного ответил Алексей, где-то в глубине души ощущая злость. Сидевшая напротив него женщина обложила его со всех сторон высоким барьером, чего он никак не ожидал. «Я вас понимаю, но начинать обустраивать землю вам необходимо в самое ближайшее время, в противном случае вас лишат права 10 лет не платить налоги и увеличат земельный налог в 10 раз, а это, поверьте, очень дорого», – предупредила баронесса, продолжая находиться в спокойном состоянии, хотя и было заметно, что все сказанное Алексеем ей было крайне неприятно слышать. «Ладно, признаю, убедили, что-нибудь там построю, но такое, чтобы без всякого сожаления можно было бросить», хмыкнув, ответил Алексей и, отвернувшись, стал смотреть в окно и размышлять. Сидевшая напротив него женщина, пусть и голубых кровей, была довольно бедной, чему свидетельствовало состояние усадьбы, находящейся в запустении, а значит, вот так просто купить новые документы, да еще с дворянским титулом и участком земли, не могла себе позволить, а это значит, с кем-то она встречалась и о чем-то договорилась, и этот кто-то имел немалую заинтересованность в расследовании, но по каким-то причинам не мог самостоятельно этим заниматься или, знаете, миледи, сдается мне, нами воспользовались, я имею в виду не только себя лично и своего напарника, но и конкретно вас, для отвлечения и в данном случае мы как те дурни, которых используют как расходный материал. Банально нами некто прикрывается, очертив рамки дозволенного, причем это было сделано красиво, хотя и предельно цинично. Миледи, вы вообще не боитесь быть в группе дурачков, которую решили использовать в роли наживки для решения каких-то своих целей? Пристально всматриваясь в лицо баронессы, произнес Алексей, и едва промелькнувшая кривоватая ухмылка полностью подтвердила его предположение. Сидевшая напротив него женщина целиком и полностью отдавала себе отчет в своих поступках и сознательно шла на риск. Чего конкретно она добивалась, Алексею трудно было понять, то ли она жаждала мести, то ли пылала страстью к рискованным приключениям или всеми силами добивалась восстановления подорванной репутации и былого положения в обществе, а то и все вместе разом, но в любом случае с баронессой следовало ухо держать востро, даже не столько с ней, а с теми, кто за ней стоял, и об этом никогда не стоило забывать. Баронесса в глубокой задумчивости несколько минут рассматривала сидевшего напротив нее мужчину, словно увидев в нем что-то такое для нее неожиданное, после чего медленно поднявшись из-за стола и пройдясь по кабинету, негромко ответила на поставленный вопрос. «А вы проницательны, шевалье, но так даже лучше. Разумеется, тот человек, который изготовил для вас документы, преследует в первую очередь свои интересы, не забывая при этом об интересах империи, и это главное. Для нас сейчас важно, что теперь в наших руках находится карт-бланш с весьма широкими полномочиями, но и злоупотреблять не следует, имейте это в виду, шевалье, ведь именно вы формально являетесь старшим в нашей группе. Кстати говоря, тот человек, на которого вы намекали, обещал сделать копии уголовного дела на моего мужа. Вот именно, что формально, нехотя буркнул Алексей, тонко ощутив, куда клонит баронесса, что лишний раз подтверждало наличие недурно развитого интеллекта, с женской спецификой, разумеется. Шевалье, будьте добры объяснить нам, как вы планируете начать наше с вами расследование. Проигнорировав высказывание Алексея, задала она ему вопрос, внимательно наблюдая за его реакцией. Алексей хмыкнул, взглянув на своего напарника, поднялся и, размяв шею, негромко ответил на вопрос. Думать тут особо нечего, надо перегнать сюда самолет и подтянуть эксперта, который его осмотрит, нам необходимо выяснить, из какого оружия была произведена очередь по самолету. Мало того, надо вернуться на место, где мы нашли самолет и захоронили тело и привезти его в столицу опять же для проведения экспертизы. Необходимо понять, как все происходило. То, что он уходил от преследующего его самолета или группы самолетов, не вызывает никаких сомнений, но вот откуда они могли взяться. Необходимо выяснить, чьи они были, имперские или гальзианские. Только ответив на эти вопросы, можно будет уже более или менее внятно разобрать, куда направить наше расследование. Я так понимаю, вы полагаете, самолет моего супруга могли сбить имперские самолеты? Нахмурившись, задала вопрос баронесса, как только Алексей умолк. Я ничего не исключаю, такое действительно могло быть, а посему я вместе со своим напарником выезжаю за самолетом, вернемся своим ходом где-то через полторы недели, не раньше. Нет, так дело не пойдет, категорически заявила баронесса, повторяю, так дело не пойдет, кто-то из вас двоих поедет с Ольгой за самолетом, а второй останется здесь со мной изучать копии уголовного дела, только так и никак иначе. Алексей про себя ухмыльнулся, он бы на ее месте поступил бы точно таким вот образом, хотя обманывать баронессу он не собирался, он хотел выполнить взятые на себя обязательства и поскорее исчезнуть. Хорошо, пусть будет так, полетит мой напарник, подмигнув напарнику, отозвался Алексей, но это не женское дело, труп из могилы выкапывать, ничего с ней не случится, и не через такое Ольге проходить приходилось, так что справиться, как-никак, она несколько лет была ассистентом известного в империи хирурга, махнув рукой, ответила баронесса и, помолчав несколько мгновений, задала вопрос Ивану, скажите, прапорщик, когда вы сможете выехать за самолетом? Да, хоть прямо сейчас, лишь бы Ольга была готова, пожав плечами, ответил Иван и, скосив свой взгляд на Алексея, глубоко вздохнул, ему это категорически не нравилось. В таком случае собирайтесь и побыстрее, я вас отвезу вместе с Ольгой на железнодорожный вокзал. Иван поднялся и ушел, оставшись наедине с баронессой, Алексей какое-то время в задумчивости молчал. Молчала и она. Вся эта тишина Алексею надоела первому и он, взглянув на женщину, негромко обратился к ней. «Миледи, хотелось бы взглянуть на копии уголовного дела, без этого что-либо начинать считаю бессмысленным, так как отсутствуют стартовые данные, необходимые для анализа. Копии доставят через 3 дня, так что эти дни вам, шевалье, придется побездельничать», с легкой усмешкой отозвалась баронесса и после короткой паузы предложила. «Быть может, вы желаете посмотреть свою землю? Если да, то готова вас прямо сегодня туда отвезти, после того как прапорщика и Ольгу доставлю на железнодорожный вокзал. Да, не мешало бы взглянуть, что мне там такого всучили, хотя задерживаться там я точно не буду, мне надо попасть в одно место, где развалины, там у нас с напарником кое-что припрятано. Это место находится в полях где-то в 20 километрах от города, правда с противоположной стороны». Где конкретно, покажу уже в пути, когда выйдем за пределы города, там я смогу уже по ориентирам сориентироваться. Выдохнул Алексей, желая забрать оставленный в развалинах броневик, машинка была хорошая и терять ее совершенно не хотелось. Договорились, идите, собирайтесь, насколько я знаю Ольгу, мы выйдем на вокзал максимум через час. Кивнув головой, Алексей поднялся и направился в гостевые апартаменты и, собрав рюкзак, присел и задумался. Необходимо было каким-то образом легализовать бронеавтомобиль, да и вообще следовало задуматься о более вместительной машине, для 4 она никак не годилась для длительных переездов. Мотаться предстояло немало, а в то, что быстро удастся размотать эту историю, Алексей не верил, Если бы это дело было простым, то его бы местные дознаватели размотали на полную катушку, но ведь не смогли же, а это значит, история эта неимоверно сложна. Так он в размышлениях просидел чуть более получаса, пока его не потревожил Иван и позвал его за собой. Они с Ольгой уже были готовы отправиться в поездку, из которой должны были вернуться своим ходом. Выйдя на улицу, они погрузились в видавший виды автомобиль, и баронесса, запустив двигатель, тронулась с места, спустя минуту выехала на дорогу, быстро набрала скорость и понеслась на железнодорожный вокзал. Спустя пару часов, посадив напарника со спутницей в вагон, Алексей с баронессой дождался, когда поезд тронется, только тогда они покинули вокзал и, погрузившись в машину, поехали дальше. Особого желания взглянуть на участок земли, которая с сегодняшнего дня ему принадлежала, не было, но для поддержания легенды было необходимо. Баронесса вела машину уверенно, видно было, что имеет в вождении немалый опыт, но Алексей особо на нее внимания не обращал, да и говорить с ней не хотелось. Он предпочитал молча рассматривать окружающие пейзажи. Так они ехали довольно продолжительное время, пока он не обратил внимания на местность. Она была ему знакома. «Мы что, едем к развалинам или просто мимоходом проезжаем?» — поинтересовался Алексей, с некоторой оторопью подозревая, что как раз развалины ему и всучили. «А вы что, бывали здесь?» — удивленно посмотрев на Алексея, спросила баронесса, скосив на него взгляд. «Да, совсем недавно тут кое-то припрятали, так как в городе с этой штуковиной появиться не рискнули», — нехотя признал Алексей, помолчав несколько мгновений, повторил свой вопрос. «Так все же мы мимо проезжаем или нет?» — с немалым любопытством рассматривая Алексея, баронесса после некоторой заминки ответила на поставленный вопрос. «Это и есть родовое гнездо Тутовиных. Развалинам этим уже без малого лет 200, как раз именно тогда весь этот род погиб, сдерживая гадзянскую армию, благодаря чему столице удалось быстро провести мобилизацию и отбить вероломное нападение, а затем и вышвырнуть их за пределы империи и несколько позже отомстить. И каким это боком я теперь имею отношение к этим самым Тутовиным, которых давно уже нет на свете, интересно мне знать?» — спросил Алексей, увидев на горизонте те самые развалины. «А что тут такого? Вполне обычная практика — передавать титулы и фамильные гербы талантливым выходцам из самых низов. Никто ничего не предъявит, все вполне официально. Другое дело, что для вас вход в высшее общество практически перекрыт, разве что ваши дети этим правом обзаведутся, если, конечно, вы отличитесь на ниве защиты империи». «Ладно, не будем о грустном», — буркнул Алексей и после нескольких напряженных мгновений задал вопрос. «Что тут вообще было-то хоть, пока в груды битого кирпича не превратилось? Тут когда-то стояла старая крепость, которую вам предстоит восстанавливать, и чем скорее вы начнете, тем вам же будет лучше. Опять же, освобождение от налогов – дело полезное», — задумчиво отозвалась баронесса, замедляя скорость. Развалины приближались. «Будьте добры, остановите, пожалуйста, машину возле вон той кучи битого кирпича», — попросил Алексей. Когда машина остановилась, он сноровисто подхватил свой рюкзак и, выбравшись из салона, взялся растаскивать камни. Баронесса, продолжая находиться за рулем, со скучающим видом наблюдала, как он работал, растаскивая камни. Так продолжалось до тех пор, пока ее взору не показалась пулеметная башня броневика. Вот тут уж она не смогла сдержать своего любопытства и, выйдя из автомобиля, подошла ближе. Рассмотрев внимательно башню и торчащий из нее толстый ствол пулемета, задумчиво задала вопрос. «Откуда у вас дозорный гальзианский бронеавтомобиль? В качестве боевого трофея нам на вполне законных основаниях достался. Некоторое время назад, в городе Бурове, мы с напарником нанялись кочегарами в транспортную контору, которая перебиралась в столицу. Во время перехода колонну обстреляли два самолета, которых я избил, а во время второго нападения на нас насели именно такие вот броневики, которые подбили наш бронетранспортер сопровождения. Пришлось его покинуть и захватить артиллерийский бронированный грузовик и из него подбить несколько таких вот броневиков и уже потом из двух поврежденных машин сделать этот, на котором мы и уехали, хотя нам премия полагалась. Напарник мой подслушал, как лейтенант со старшим механиком сговорились сдать нас как гальзианских шпионов и присвоить себе причитающиеся боевые премии. Вот по этой причине мы и вынуждены были уехать и чуть погодя перекрасили бронеавтомобиль, оказавшийся весьма шустрой машинкой. Мне машинка эта действительно нравится, удобная и хорошо защищенная. Да, такое у нас практикуется, боевые трофеи – дело святое и никто позариться не вправе, но регистрация обязательно, регистрационный номер необходим», – после минутного молчания, ответила баронесса, новым взглядом рассматривая Алексея. Он для нее открылся с совершенно иной точки зрения, с которой она его увидеть была еще не готова, ей необходимо было время. Примерно через час, полностью расчистив броневик, Алексей проверил машину, с ней все оказалось в полном порядке, после чего попросил баронессу сопроводить его туда, где можно было оформить броневик на себя, и они поехали. Прибыв на место, он, предъявив служебное удостоверение, оплатил полагающийся сбор, быстро оформил на себя бронеавтомобиль и, получив регистрационный номер, вышел на улицу, где его дожидалась баронесса. «Едем в усадьбу», — поинтересовалась она, как только Алексей прикрепил регистрационный номер на броневик. «Нет, надо еще кое-какое дело уладить. Подскажите, где я могу поменять серебряные суверены?» «В любом ближайшем банке по текущему курсу», — ответила баронесса, с заинтересованным прищуром ответила она и спустя считанные мгновения задала вопрос. «Примерно, какое количество суверенов вы планируете обменять?» 200 суверенов, думаю, хватит для того, чтобы расчистить развалины и из обломков битого кирпича и пиленого камня сложить какое-то подобие жилья, более или менее пригодное для жизни, а также хозяйственные постройки с мастерскими», задумчиво ответил Алексей, пытаясь сообразить, хватит ли этих денег на то, чтобы соблюсти выставленные ему условия. Удивленно хлопнув глазами, баронесса, пристально посмотрев на своего собеседника, хмыкнула и, чуть кашлянув, пояснила: «Шевалье, этих денег с лихвой хватит не просто какую-то халупу отстроить, а возвести самую настоящую крепость с современной инфраструктурой, и еще немало останется на личные расходы. Миледи, будьте добры, проведите меня к менялам, я еще в столице не освоился», после чего хотелось бы найти подрядчика, с кем можно было заключить юридически значимый договор, попросил Алексей, хотя денег и было жаль, но раз уж тут такие условия, то ничего не оставалось, кроме как вложить их в строительство укрепленной базы с ремонтными мастерскими и складами. «Пройдемся пешком, тут совсем недалеко», — предложила баронесса, и Алексей последовал за ней и спустя минут 15 без каких-либо трудностей и проволочек продал 200 серебряных суверенов, а еще через час в одной строительной компании подписал договор на расчистку развалин и возведение крепкого здания с хозяйственными постройками и коммуникациями. Оставив задаток, они покинули офис строительной компании, по пути зайдя в книжный магазин, прикупили некоторое количество книг, после чего выехали на объездную дорогу и поехали в усадьбу. Глава 9. Сделав очередную выписку в блокнот из первого тома уголовного дела, Алексей устало поднялся, ощущая, как затекло все его тело после продолжительного чтения. Необходима была разрядка возникшего напряжения. Пройдя к большой куче напиленных стволов деревьев, взял в руки топор и размашисто стал колоть пеньки, дрова получались то, что надо. За час с небольшим, измотав себя колкой дров, Алексей устало присел на лавку и, прикрыв глаза, глубоко задумался. Вся история началась с того, что за 2 часа до вылета погибшего пилота совершенно случайно пара дежурных истребителей перехватили заблудившегося в сильнейшем за последние годы тумане гальзианского воздушного курьера. Пилот перехваченного курьера далеко не сразу сообразил, что оказался не на той стороне, но когда это понял, попытался уничтожить донесение, но был тут же убит. Сообщив о перехвате какого-то донесения в генеральный штаб, командир авиационного полка получил приказ немедленно доставить его в столицу. Так как пилотов на тот момент не хватало, гвардии полковник Артемий Фобк был вынужден послать один самолет с наиболее опытным и надежным пилотом. Лететь предстояло до столицы 5 часов по своей территории, и поэтому комполка не видел никакой опасности. Самолет под управлением штаб-капитана барона Фихтеля вылетел в 2 часа дня и должен был приземлиться на военном аэродроме вблизи Астариума в начале 7 часов вечера, но так там и не появился. Всю ночь длились разборки и выяснения, где самолет с перехваченным донесением, а уже с самого раннего утра несколько эскадрилий получили задание найти пропавший биплан. Розыски продолжались более месяца, но так и ни к чему не привели, самолет растворился, как его и не бывало, а спустя какое-то время появились сообщения о пилоте-перебежчике бароне Фихтеле, о котором сообщали гальзианские средства массовой информации. В результате дело замяли и забыли, слишком неприятным оно было. Что-то удалось интересное обнаружить в материалах уголовного дела или все же нет? Неожиданно послышался негромкий вопрос баронессы совсем рядом от Алексея. Открыв глаза, он, глубоко вздохнув, улыбнулся женщине краем губ и ответил. Да, кое-какие зацепки есть, но все они требуют самой тщательной проверки. Ваш погибший супруг вылетел один на двухместном биплане без всякого сопровождения, так как свободных пилотов в полку не имелось, и где-то на полпути его перехватили. Где именно это произошло, нам и предстоит выяснить. Здесь есть только два варианта. Утечка информации произошла непосредственно в авиационном полку, где проходил службу ваш супруг, или в генеральном штабе. Странно, но в материалах уголовного дела эти моменты не освещены вообще. Карта с маршрутом полета у нас есть. Барон Фихтель получил ее в полку перед самым вылетом. Необходимо разобраться, кто имел доступ к этой карте в полку и сообщал ли о маршруте полета командир полка в генеральный штаб, и если да, то кому конкретно. Конечно, есть вероятность, что самолет вашего супруга перехватили случайно, но мне в эту версию верится с трудом. Мне тоже, отозвалась баронесса и, выдержав короткую паузу, задала вопрос. Что вы планируете делать, шевалье? Спешить с опросом командира полка и уж тем более выходить на того, с кем разговаривал полковник Фобг в генеральном штабе, не стоит, незачем преждевременно к себе привлекать внимание. Для начала необходимо провести экспертизу повреждений самолета и тела вашего погибшего супруга, благо, оно находилось в закрытой кабине самолета и превратилось в мумию. После чего необходимо пролететь весь маршрут, по которому должен был пролететь биплан и найти то место, где ваш супруг был вынужден от него отклониться. Дело непростое и крайне хлопотное, так как предстоит опрашивать местных жителей, кто-нибудь обязательно что-нибудь видел и запомнил, хотя и прошло с того времени уже более 4 лет. Примерно где-то так в общих чертах, ответил Алексей, поднявшись с лавки, прошелся и, остановившись рядом с поленницей, произнес, с этим делом необходимо быть предельно осторожными и поменьше языком своим лясы точить, дело реально опасное, крайне велик риск нарваться на серьезные неприятности. Вы боитесь? Приподняв правую бровь, поинтересовалась баронесса. Страх – неверное слово в данном случае, вернее сказать, я опасаюсь определенных негативных сценариев, которые, вполне вероятно, возникнут, если мы не будем держать язык за зубами. Да и в целом нам необходимо на данном этапе, да и на последующих тоже, быть предельно осторожными, ведь тут дело может напрямую касаться высшей аристократии. С чего вы взяли? Поразилась баронесса, округлившимися глазами рассматривая своего собеседника. Вы вообще список старших офицеров генерального штаба видели? Там ведь нет никого из простолюдинов, что, на мой сугубый взгляд, огромная ошибка. Одним словом, агент гальзианской разведки является представителем старой аристократии, из-за чего у нас вероятнее всего возникнет немало проблем. В глубокой задумчивости, потирая подбородок, ответил Алексей, предвидя будущие проблемы. Представители старой аристократии в свой круг никого не пускают, да и информация оттуда практически не выходит, это что-то вроде строгой корпоративной этики, и в этом заключалась главная проблема. Пожалуй, да, соглашусь с вами, шевалье, что именно в среде старой аристократии находится гальзианский агент, а значит, с его выявлением у нас непременно возникнут сложности, вынуждена была признать его правоту баронесса и, в задумчивости помолчав какое-то время, задала вопрос. Насколько я уже успела понять, у вас имеются некие мысли насчет того, как обойти эту проблему, разве не так? Пока толком я еще не знаю, как следует поступить, но то, что придется действовать неординарными методами, это совершенно точно, но об этом мы поговорим позже, когда у нас появится хоть какая-нибудь достоверная информация касательно нашего дела. Вероятно, даже придется переступать законы империи, хотя и не уверен, что до этого дело дойдет, но быть готовым к такому повороту событий надо.